Когда-то Кризалис проходила под воротами города Пони, размышляя о том, насколько слабой защитой они были на самом деле. Сейчас ей казалось, что это было очень давно. Пусть она не могла сказать, сколько времени прошло с тех пор, но их створки от этого совсем не стали крепче. Она могла бы просто влететь в город, как сделала это однажды в компании нимфы и мага. Но она предпочла войти через главные ворота, выбив их одним магическим ударом. Просто ради того, чтобы пони убедились в своей уязвимости. Ей было невдомёк, что вокруг неё клонился к вечеру яркий солнечный день. Мир снова стал для неё палитрой синих и красных цветов, в которые она видела только цели. Слабости, жертв. Пульсирующие алые фигурки разбегались от Кризалис в разные стороны. Жители города и стражники на стенах как один поддались панике при виде её изломанного чёрного силуэта. «Это вас он предпочёл нам?» Горечь и злорадство переплелись в голосе Аликорна. «Какая глупая шутка!» Несколько пони разного возраста остановились, глядя на неё округлившимися от страха глазами. Вероятно, они ожидали от ворвавшегося в город чудовища звериного рыка, но никак не внятной речи. Даже в размытых боевым зрением контурах их лиц Аликорн могла видеть страх и замешательство. «О, посмотрите на них!» Кризалис стала противно и смешно одновременно. «Чудовище разговаривает! Ну надо же! Как я вам нравлюсь!» «Кто вы?» – заикаясь, спросил самый храбрый пони из группы. «Неужели не видно? Я пони!» Прокричала она в ответ, собирая силу на острие рога. «Испорченная и очень страшная пони!» Сжавшиеся от страха горожане исчезли во вспышке зелёного света, рассеявшись белой пыльцой. Половина дома за их спинами тоже испарилась. Кризалис разобрал смех. На каком-то очень глубоком уровне ей было понятно жестокая ирония происходящего. Пропущенная сквозь призму гнева, горечи и болезненной пустоты, она вырывалась из травмированной гортани Кризалис каркающим смехом. Аликорн все еще балансировала на грани истерики, и ее спасало только то, что она могла вымещать гнев на окружающих, да безумие радуясь этой возможности. Она добралась до центральной площади почти безнаказанно. Только один стражник решился противостоять ей, вероятно, пытаясь дать возможность спастись очередной стайке перепуганных жителей. Он испарился так же, как те, кого он вознамерился защитить, как и окружавшие их здания. Кризалис почти не контролировала силу своих заклинаний, во многом потому, что просто не хотела. Под её взором исчезали разукрашенные дома, уютные садики и фонари. Аликорн прошла вдоль широкой улицы ожившим ночным кошмаром, оставляя за спиной дымящуюся пустошь. Одной далёкой ночью ей довелось наблюдать на главной площади странное и нелепое действо, в ходе которого пони убеждали себя, что способны победить чудовищ большого мира. Последние несколько минут, по мнению Кризалис, доказывали обратное. Поэтому её оскал стал только шире, когда она обнаружила напротив себя плотный строй ополченцев. Для её взгляда они были не более чем массой красных и оранжевых пятен, приглашающих нанести удар. Но она хорошо представляла себе, как сейчас выглядят её противники. Два или три десятка крупных пони, облачённых в неуклюжие тяжёлые доспехи и рогатые шлемы. Суровые прямые взгляды опытных воинов в первом ряду, более неуверенные у молодых за их спинами. Ополчение собралось на удивление быстро. В этом наверняка была заслуга седого пони в центре строя. Кризалис узнала в нём старика, руководившего церемонией во время ночи имён. Тот же чешуйчатый костюм, меч, всё ещё покоящийся в ножнах на боку. Его имя, кажется, было Гримснаут, и он был другом создателя Аликорнов. «Очень впечатляет!» Прорычала Кризалис, наблюдая сквозь призму боевого зрения, как меняются выражения лиц пони. «Что собираетесь делать дальше?» «Не слушайте её, это просто уловка!» Громкий, хриплый голос старика не дрогнул. «К бою! Никакого страха!» «Никакого страха! Ответили ему нестройным хором воины, начиная разбег. Стена рогов и брони двинулась на Кризалис, угрожающе набирая скорость. Грохот копыт, лязг доспехов, громкие голоса. Все это ничуть не трогало ее. «Прочь с дороги!» – прошипела она, давая волю обжигающей рог силе. Сотканного из зеленого огня плеть хлестнула по всему фронту отряда, превращая алые фигуры в ослепительные вспышки. Потом снова и снова, пока все они не исчезли. Остались только клубы поднятой пыли и медленно оседающие белые искры. Кризалис презрительно сплюнула ядовитую слюну, как это делала иногда Инстер. Знакомый жест сдвинул что-то в памяти. Лица сестер пронеслись перед ее глазами размытыми портретами, и Аликорн на мгновение потеряла контроль над собой. Она пропустила алое свечение среди оседающей пыли. По звериному острые инстинкты спасли ее от удара. Широкий клинок из невиданной серебристой стали разрезал воздух там, где только что была ее шея. Опомнившись, она отклонилась назад, избежав возвратного взмаха. Грим Снаут не тратил время попусту и быстро сократил дистанцию. Он наступал, нанося экономные короткие удары зажатым в зубах мечом. Кризалис никогда не приходилось сталкиваться с подобным противником. Оружие не было создано для пони, но старик управлялся с ним удивительно ловко. Его движения выдавали немалый опыт и отточенную технику боя необычным клинком. Кризалис обнаружила, что просто уклоняется от его атак, и это разозлило ее. Создать щит все еще не составляло для нее труда. Именно так она и поступила. И только охнула, когда ее защита со звоном треснула под ударом меча. Остриё зацепило ее грудь, и к тянущей внутренней боли, не покидавшей ее все это время, добавилось жгучее ощущение физического ущерба. «Как?» Не смогла сдержать удивление Кризалис, и если зрение не подвело ее, заметила, как уголки губ Гримснаута поднялись в ухмылке. Аликорн распахнула крылья. Ее противник не умел летать, и ей оставалось только подняться над землей. Одновременно она попыталась оттолкнуть пони от себя, но ее острое копыто лишь вскользь зацепило врага. Треск чешуи защитного костюма и новая вспышка боли. Гримснаут поднырнул под удар Кризалис и обрушил меч на самое основание крыла. Тело Аликорна выдерживало куда более серьезные раны, но коварный удар лишил ее возможности взлететь. Кризалис в ярости метнула в пони сгусток изумрудного пламени и с еще большим удивлением увидела, как он впитался в выставленный для защиты меч. Теперь она разглядела бегущую вдоль клинка жилу кристалла, кропотливо вплавленную в оружие и обрамляющие ее строки заклятия. Секундное замешательство снова едва не погубило ее. Контрудар Гримснаута пришел вместе с яростным разрядом только что поглощенной магической энергии. Кризалис отпрыгнула на несколько шагов. Противники замерли, ожидая следующего шага. Меч в зубах старого воина оказался куда более опасным оружием, чем предполагала Кризалис. Магия была почти бесполезна против него, а раненое крыло лишало Аликорна возможности полета. Казалось, все ее преимущества сведены на нет. Но Кризалис скалилась той же полубезумной улыбкой. В каком хаосе бы ни пребывало ее сознание, она, как и прежде, могла ясно видеть слабости противника. Пульсирующие ярко-красным суставы, дрожащие контуры перенапряженных мышц, тяжелое дыхание, раздувающиеся ноздри воина. Несмотря на все мастерство и опыт, у Гримснаута была одна главная фатальная слабость. Он был стар, а Кризалис, даже ослабленная и раненая, оставалась Аликорном. Существом, рожденным побеждать чудовищ и противостоять всему, что только способен бросить на нее большой мир. «Давай поиграем в твою игру, старик!» Процедила она сквозь острые зубы. «Ты увидишь, я играю в нее лучше!» И устремилась вперед. Выставленный навстречу клинок сверкнул возле самого лица, срезав несколько тусклых волосков ее гривы. Челюсти Кризалис громко щелкнули над ухом Гримснаута, едва не зацепив его. Хитросплетение взаимных ударов и уверток поглотило их. Суровый пони с седой гривой и сверкающим мечом. Черная кабалица, стройная, грациозная и ужасная одновременно. Их танец не мог продолжаться долго. На деле он длился едва ли минуту. Гримснаут оступился. Его решимость сражаться с монстром, разорившим его город, была тверда, как основание самого мира. Но его тело, некогда сильное и крепкое, не могло больше выдерживать бешеный темп схватки. Кризалис тут же воспользовалась его ошибкой. Резко выброшенная вперед копыта встретилась с челюстью старика. Сверкнув каплей серебра, меч отлетел далеко в сторону. Тело пони устремилось в другую. Не давая Гримснауту шанса прийти в себя, магия Кризалис окутала его тело. Зеленый луч подхватил пони, швырнул в сторону высокого дома, где некогда гостили аликорны. Кризалис вливала все больше магии, пока само здание не вспыхнуло и не обрушилось грудой камня и полыхающего дерева, погребая под собой старого воителя.